Глава 10. Виталий сбежал вниз и вытер выступивший на лбу пот. «Передал Зайцевой!» — крикнул он на ухо Семенову. «Хорошо!» — Семен пожалел Алину, представив, сколько работы внезапно свалилось на ее хрупкие плечи. Виталий повел команду вниз на первый этаж в сторону аптеки. Проходя мимо магазина с продукцией для санитарных обработок, он махнул головой в его сторону. Семен понял, о чем речь, увидел за стеклом обилие аппаратов с раструбами для рассеивания аэрозольного тумана. На первом этаже Зеленцова оказалось не так много, как ожидалось. Трое в форме охраны. Они также пытались сориентироваться в пространстве, но натыкались на невидимые и видимые барьеры. Один из них расколотил стеклянную стену магазина одежды и кружился на месте, спотыкаясь на осколках и отсвечивая кристалликами, застрявшими в одежде. Не дать не взять самоходная новогодняя елка. Никакой реакции со стороны флороморфов на людей не последовало. Мимо них спокойно прошли в аптеку. Стеклянная входная дверь, как ей было положено, оказалась закрытой. «Отойдите», — попросил Иван Петрович. Примерился к ней прикладом ружья несколько раз и резко ударил. Она рассыпалась на мелкие безопасные осколки. На тварей шум не произвел особого впечатления. Они разом дернулись, но спустя несколько секунд снова стали биться о невидимые преграды. «Собирайте все, что может нам пригодиться в перспективе», — распорядился Семен. Мужики вынули из-за прилавка фирменные пакеты и начали сгребать в них лекарства, которые могли пригодиться. От таблеток от головной боли до средств от ногтевого грибка. Быстро набралось пакетов полные руки, как у любовницы богатого мужчины после хорошего шопинга. Семен скептически осмотрел напарников. «Я так полагаю, у вас не осталось ни одного здорового органа», — пошутил он. «Мало ли», — Иван Петрович пожал плечами, — «в аптеку с такой жизнью не набегаешься». «Ладно, пригодятся». Семен решил, что они придумают, куда убрать пакеты, чтобы они не мешали транспортировать генераторы к выходу. Команда снова выбралась в коридор под хрипящие звуки песен и навязчивой рекламы. Поведение флороморфов изменилось. Они определили источник максимального звука, динамик в потолке, и пытались в прыжке ударить в него. Выглядело это несколько комично. Зеленец приседал, становясь похожим на маленького ребенка, который только учится ходить, и затем прыгал. Ему не хватало силы допрыгнуть до потолка, и он не умел приземляться на обе ноги. Падал долго, вставал, как будто тело его плохо слушалось. «Смотрите, они снова посветлели», — заметил Иван Петрович. «Здесь нет солнечного света». На самом деле зеленцы начали превращаться в бледные подобия самих себя. Это был хороший знак. Возможно, стоило дождаться ночи, чтобы застать твари врасплох под самое утро. Дверь в магазин с генераторами пришлось выбивать. Снова помогло ружье Ивана Петровича. Виталий уверенно провел команду к аппаратам на колесах. «Вот эти самые мощные работают на бензине, а для создания тумана используют летучие жидкости в канистрах». Он показал рукой на ряды больших емкостей. «Это база, в которую можно добавлять разные препараты, фунгициды, инсектициды и так далее». «А на какую площадь рассчитана одна канистра?» – поинтересовался Семен. «Обычно считают на объем помещения, а не на площадь. Тем более непонятно, как будет действовать на зеленоидов препарат. Может, он им вообще до одного места. Будем определять норму опытным путем». Надо сказать Афоне, чтобы он переехал к дверям и ждал нас там. Семен вынул рацию и нажал кнопку вызова. «Мы уже в магазине с генераторами. Не могли бы вы переехать и встать у главных дверей? У нас все готово». «Вот вы камикадзе!» — раздался довольный голос Афони. «Конечно, сейчас буду. Парни вернули отбойник на место, так что мы опять в деле. Как нога?» «Заживет, как на собаке», — ответил водитель. «Умнее стану в следующий раз, если не подохну». «Мы будем на выходе через 5 минут», — предупредил Семен. «Понял, выезжаю. До связи». Рация замолчала. На каждую из 2 4-колесных платформ с генератором влезли по 2 канистры с рабочей жидкостью и несколько пакетов с лекарствами. Их выкатили в коридор и под прекрасную песню направились на выход из магазина. Флороморфы безрезультатно пытались достать динамики. Кажется, они устали и прыгали на половину прежней силы. Шансов избавиться от музыки у них не осталось никаких. Совершенно не опасаясь, Семен и Иван Петрович проехали в 2 метрах от прыгающего зеленца. Тварь как будто услышала их, прекратила прыгать и замерла. Семен инстинктивно остановил платформу. Зеленец резко сорвался с места и в 2 шага оказался у генератора, замахнулся и ударил в воздух, пройдя рукой чуть выше раструба распылителя. Иван Петрович выстрелил навскидку, попав зеленцу в грудь. Тварь откинула назад. Она упала, потеряв равновесие, и не смогла сразу подняться. «Поехали, поехали», — поторопил Семен. «Не приближайтесь к ним, они чувствуют вибрации через пол». На платформах для генераторов производители поставили небольшие колесики с тонким резиновым ободом, жестко проходящим стыки между плитками. Семен был уверен, что именно этот стук почуял флороморф. «Я вас не вижу», — раздался голос Афонии из рации. «Выходим», — ответил Семен. «Что-то зеленцы возбудились, собираются в кучу, чую не к добру это, поторопитесь». Двери услужливо расступились, пропуская платформы наружу. На выходе, успев отойти в сторону, команда чуть не столкнулась с толпой зеленцов, непонятно зачем прущих в магазин. Их пронеслось зеленой волной не меньше 2 сотен, все, кто был на парковке или находился поблизости от магазина. Причину этого услышали спустя минуту. Из коридора донесся грохот, а источники звука начали отключаться один за другим. Уличные зеленцы, набравшиеся сил под солнечным светом, смогли достать в прыжке до потолочных динамиков. «Нашли управу», — произнес Виталий. «Мы могли и не успеть». Команда завершила операцию за секунды до негативного сценария. Теперь торговый комплекс был наводнен флороморфами, колотушки которых снова работали. Афоня подал машину прямо к ступеням. Технику загрузили в кузов и забрались следом. Алина подошла к Семену и, смущаясь, взяла его за руку. «Вы молодцы!» — похвалила она всех. «Нам было очень страшно за вас». «Это было страшно весело», — ответил Виталий и засмеялся. «Наталья Сергеевна, а вы как?» — обратился он к спасенной девушке. «Мне уже лучше, спасибо». На ее лице не осталось размазанной косметики, а в глазах почти пропал страх. Она посмотрела на Виталия с чувством неловкости. «Спасибо, что спасли. Любой поступил бы так же на нашем месте», — ответил Виталий с налетом пафоса. «Точно не любой», — категорично произнесла девушка. «А вы почему пришли на работу так рано?» «Я не уходила. Мы с Владимиром договорились с руководством остаться здесь на его день рождения. У нас был романтический ужин при свечах в кафе на крыше». «Маркетологом?» — воскликнул Виталий. «Да, мы с ним уже полгода вместе», — робко призналась Наталья. «А за это он собирался вас убить», — напомнил Виталий. «Когда все началось под утро, Владимир сбежал, оставив меня одну, а потом и сам явился, но уже в виде зеленого существа». «Он всегда им был», — хмыкнул Виталий. «Что вы находите привлекательного в мерзких мужиках?» «Виталий, без нравоучений, Наташа еще слаба, ей нужен покой», — дипломатично попросила Алина. «Вы сами на стерв кидаетесь, как будто в них медом помазано». Грузовик покинул парковку, не повстречав сопротивления. Все твари сбежались в торговый комплекс. Они выработали коллективным разумом антидот на хитроумную выдумку людей. Теперь громкой музыкой или шумами их было уже не застать врасплох надолго. Алина размазала по шее и вдоль позвоночника Толика обезболивающую мазь и дала ему выпить 2 таблетки. Он постепенно успокоился и вел себя как почти здоровый человек. «Блин, ранили до начала боевых действий», — произнес он виновато. «Уж я бы вам помог там». «Да ладно переживать, найдется тебе еще работа», — успокоил его Семен. «Твари слишком быстро учатся». «Вот интересно, получается, что не могут телепатически общаться между собой», — поразмышляла Алина. «А как вообще происходит процесс создания идей одновременно у всех?» «Ты же доктор, тебе лучше известно», — поддел ее Виталий. «В медицине до сих пор доподлинно неизвестно, как работает человеческий мозг, а тут вообще не люди», — защитилась Алина. «А кто они?» «Не знаю, может быть, следующая стадия развития человека. Вот мы личинки, а они бабочки». «Вряд ли», — – засомневался Виталий. «Каждая следующая стадия развития должна быть умнее предыдущей, а они тупые». «Они не тупые, они просто молодые. У них другой тип разума, но они очень быстро прогрессируют. Кто знает, как они станут размышлять через год или 10 лет. Вдруг к тому времени построят космические корабли и разлетятся по Вселенной», — вмешался в разговор Семен. «Бабочки не воюют с собственными гусеницами», — заявила Алина. «Они не наш вид, хоть и произошли от нас. Напомню, что зеленцы захватывают только мертвые тела, а это значит, что они инородны нам, и иммунитет не позволяет им развиться в живом теле. Это похоже на какой-то жуткий вирус, запрограммированный специально для изведения человечества. Вы же видите, собак и кошек он не трогает». Убедительные доводы, озвученные ею, произвели впечатление на всех, кто их слышал. Народ задумался, переваривая новую мысль. «Вот интересно, этот вирус избирательный по расовым признакам или нет?» – спросил Виталий. «Не хотелось бы плохо думать об азиатах, но неграм это точно не под силу». «У меня соседи азиаты были», – прояснил Славка. «Бегают с утра зеленые, как и все. Про негров ничего сказать не могу». «Значит, не китайцы», – заключил Виталий. «Я не думаю, что люди способны на такие вещи». Алина не договорила мысль. «Тогда кто же?» Глаза Виталия разгорелись. «Пришельцы?» «Не исключаю. Вполне возможно, что мы живем под колпаком у развитой цивилизации, о существовании которой даже не подозреваем вследствие примитивизма мышления и недостаточных органов чувств. Мы не просто живем, а проходим селекцию под их надзором, и в какой-то момент они решили, что мы начали деградировать, и пора бы нас уже подчистить». Вот эта эпидемия, если так ее можно назвать, мероприятие по чистке человечества и отбору наиболее живучих представителей. То есть зеленые буратины, как грипп, имеют сезонный характер, сделал вывод Виталий. От них можно спрятаться в погребе и переждать, когда они сами сойдут на нет. Вот точно. А зимой они как собираются жить? Печки будут топить с собой, пошутил Семен. А вот реально. С их-то малоподвижным телом на морозе будет совсем туго. А если у них была надежда на блицкрик, и они собирались закончить захват до зимы, предположил Иван Петрович, перекладывая ружье из руки в руку, а там махнуть на юг, как перелетные птицы. Звучит, как полный бред. Славка закатил глаза, чтобы все увидели его отношение к гипотезе Алины. «А ты сам-то что думаешь?» – спросил Семен. «Господь наслал на нас кару за грехопадение», — ответил Славка. «Ты набожный? С утра стал. А вторая моя идея как раз божественная, и она же природная. То есть все произошло как бы своим чередом и по случайности. Флора копила опыт и набирала статистику против фауны. Ей надоело, что растениями пользуются все, кто умеет передвигаться. Согласитесь, у деревьев не так много способов противостоять фауне, а особенно людям. Мы их используем в строительстве, жжем в печах, делаем мебель, игрушки, бумагу и много еще чего. Флора беззащитна против любых наших желаний. В какой-то миг этот баланс мог сместиться. Она создала вирус, перестраивающий человеческие клетки, и обратила наши тела против нас. Не будет людей, и проблема у растений уменьшится на 99%, поделилась Алина еще одним предположением. «А Бог-то тут где?» – не понял Славка. «Везде? Это же все его творения!» Алина нарисовала руками круг в воздухе. «Он забавляется со своим детищем, двигает ползунки настроек и смотрит, что получится». «Эта гипотеза еще бредовее, чем первая», – хмыкнул Славка. «Бог же всех любит!» «Это ты так понимаешь любовь, а он по-другому», – ответила Алина. «Критикуя, предлагай», – посоветовал Семен Славке. «Я еще не придумал», — критик задумался, — «но мне ближе всего идея, что это дело человеческих рук. Вирус выведен искусственно, но его упустили, как обычно». «Это самая неправдоподобная теория. Не научилась у нас наука создавать молекулы, не имеющие в составе нуклеиновые кислоты, но являющиеся при этом аналогами по механизму действия», — привела Алина свой довод. «Это примерно такая же вероятность, как вырастить в лаборатории существо, имеющее не углеродную форму жизни, а, к примеру, кремниевую или фосфорную». «А тебе-то откуда это известно, какая у них ДНК?» – не унимался Славка. «Из медицинской экспертизы одного криминального трупа», – спокойно ответила Алина. «Вирус попал в наши тела 10 лет назад, как минимум, и трупы в готовом для нападения состоянии лежали себе под землей, дожидаясь условного сигнала, который кто-то подал этой ночью. Слышали, как лаяли собаки и орали вороны? Я думаю, они почувствовали, как некая волна прошлась и дала отмашку начать операцию». «Дубы-колдуны подали сигнал?» – снова подшутил Славка над Алиной. «Да, мы тоже с Владимиром слышали, как ночью взлетели птицы и одновременно завыли собаки», – подтвердила Наталья слова Алины. «А кладбище от торгового центра совсем рядом. Первые мертвецы появились через 2 часа после этого. Охрана вскочила отогнать их, думали шпана, но...» Девушка не смогла договорить, спрятала лицо в ладонях. «А если это совпадение?» Славка был настроен выступать критиком. «Ты надоел уже!» – защитил Семен Алину. «Не совпадение. У меня в холодильнике в баночке для анализов лежал кусок межреберной мышцы, отрезанной от одного покойника. Как только заорали птицы и завыли собаки, он начал жить своей жизнью и скакать по банке», – поделилась Алина. «Даже не хочу знать, зачем у тебя в холодильнике хранится мясо трупов», – сморщился Славка. «Надеюсь, не в гастрономических целях». «Уймись уже!» – грозно рыкнул Семен. Славка хоть и был старше него, но все же замолчал. Алина благодарно посмотрела на Семена. «Не время собачиться», – обратился Иван Петрович к команде. «Мы должны быть вместе, как один организм, думать и действовать синхронно, а пустая болтовня ведет только к расколу. Каждый должен оставаться при своем мнении, особенно дураки». Грузовик жестко переехал через железнодорожные пути. Началась территория складов различных баз и промышленных предприятий. Потянулись серые бетонные заборы с колючей проволокой поверх. Тут Зеленцов было еще меньше, чем у торгового комплекса. Некоторые выбегали на шум машины, и только единицы из них попадали под ножи отбойника. Грузовик, зашипев тормозами, встал у закрытых ворот агроальянса, на складах которого имелась всевозможная сельскохозяйственная химия. «Таранить не стану, отбойник жалко. Зацепите трос за фаркоп и ворота, я дерну». «Сделаем», — пообещал Семен. Афоня развернулся кормой к воротам и остановился, не доехав до них 3 метра. Семен и Виталий соскочили на землю, убедившись, что поблизости нет никакой опасности. Огнеметчики и Иван Петрович заняли свои боевые позиции. Тяжелый, толстый, щетинистый трос был намотан на выступы на борту кузова. «Кто его сюда примотал? Геракл?» – изумился Виталий, с трудом орудуя тяжелой петлей на краю троса. «Ай!» – Семен растрапал ладони торчащую проволочную щетину. «Тут нужны крепкие брезентовые рукавицы!» «Или крепкие зеленые парни!» – пошутил Виталий. Они посмеялись, сняли трос и поволокли его к воротам. Перекинули через прореху между ними, сделали петлю и обратный конец зацепили за фаркоп грузовика. «Дергай!» – дал отмашку Семен, когда они забрались в кузов. Грузовик дергать не стал, плавно потянул и выломал проушины, на которых держался замок. Ворота широко распахнулись, Семен с Виталием поленились заматывать трос на место и просто закинули его в кузов. Афоня развернулся и заехал на территорию базы. Встал у больших ворот ангара, в которые запросто могла заехать любая фура, вылез из кабины и заглянул через борт. «Ну что, камикадзе, знаете, как называется нужная отрава и как она вообще выглядит?» «Примерно», — ответил Виталий. «По крайней мере, слово «гербицид» мы сможем прочитать на любом языке, кроме китайского». «Хорошо. А что, ворота ангара тоже вынесем?» «Не надо. Вскройте нам дверь для персонала, так хотя бы будет шанс, что никто не заскочит внутрь, пока мы будем там искать». «Конечно, сейчас специально обученные парни вскроют дверь», — пообещал Афоня. Он снова забрался внутрь. Из кабины выбрался разомлевший мужчина, как будто его только что разбудили. Вставил основанием в личинку замка устройство в виде буквы «Т» и резко провернул его. Замок щелкнул и раскрошился. Поддел край двери фомкой и открыл ее нараспашку. Почему-то все решили, что внутри никого нет, и расслабились, следя только за теми зеленцами, которые медленно сбредались к складу. Флороморф подождал, когда откроется дверь, и резко ударил напарника Афони в голову. Тот упал, как подкошенный. Пауза длилась несколько секунд, после чего раздался выстрел из ружья, а потом полыхнула струя огнемета. Тварь заколотила руками и, поняв, что рядом находится машина с урчащим двигателем, бросилась к ней. Афоня не стал надеяться на своих товарищей, дал по казам, развернулся и, набрав скорость, срезал зеленца, бегущего навстречу. Остановился у дверей склада и выскочил из кабины. «Васек, Васек, очнись!» Он постучал напарника по щекам. Тот не проявлял признаков жизни. В районе виска темнела приличная вмятина, полученная от удара. Кости черепа не выдержали силы обернувшейся твари. «Кажись, наглухо», — решил Иван Петрович. «Царствие небесное, Василию!» «Ну, кто с нами?» — поинтересовался Семен, как будто смерть человека на их глазах должна была напугать коллектив. «Все мы», — ответил Сергей. «Чем быстрее закончим с эпидемией, тем скорее заживем, как нормальные люди». «Золотые слова», — Иван Петрович по-молодецки соскочил на землю. «Ну, молодежь, живее!» «Я пока пас», — виновато произнес Толик. «Лежи, поправляйся». Семен тоже спрыгнул вниз. «Девчонок охраняй». «Ладно», — согласился раненый напарник. Следом спрыгнули Славка и Сергей. Отряд подошел к дверям и прислушался к звукам в сумрачном ангаре. Семен постучал в косяк, зная, что флороморфы обязательно ответят на любой громкий звук. Но мрачный склад хранил гробовую тишину.